Часть шестая. Замок был сбит. Замок был сбит. Глиняный орликин превратился в горсть мелких, как конфетти, осколков, усыпавших ковер в прихожей. Вот что увидел Эстебан, зайдя в квартиру на улице Католических Королей. Он скользнул взглядом дальше и убедился, что побоище отбушевало и в гостиной, так что изысканно кокетливая комната, на которую бедная Лисия потратила все свои скудные художественные способности, превратилась в мусорную свалку. Выпотрошенные диванные подушки, перевернутые ящики и вдребезги разбитые об пол фарфор, стекло, керамика. Эстебан невольно присвистнул. Он двигался среди этого безобразия, то и дело наклоняясь, чтобы поднять какую-нибудь фигурку без головы или попытаться сложить осколки пепельницы. Пряди каштановых волос, нахально падавшие на лицо Алисии, придавали ей беззащитный и жалкий вид. Вид жертвы стихийного бедствия. «Ну как?» «Видел?» Слова комками застревали у нее в горле. «Какой-то сукин сын побывал у меня в гостях и от души позабавился». Эстебан присел на корточки. Под вспоротой подушкой он разглядел обломок керамического колизея, который сам привез для Павла в качестве сувенира из последней поездки в Рим. Словно при вспышке молнии, он снова увидел витрину сувенирной лавки на Виа Венетто, расположенной на середине пути между складами и мясной лавкой. Снова увидел бесконечные шеренги колизеев и фонтанов Треви, всех мыслимых размеров, которые нагло выстроились на всеобщее обозрение. Банальный колизей — подарок, который выбирают для не слишком близкого человека, как и Эйфелеву башню или Херальду, всего лишь ритуал, выполняемый поспешно и бездумно. И как это все произошло? Эстебан швырнул на пол обломок собственного подарка. «Я вернулась полчаса назад, — принялась рассказывать Алисия, — и увидела то же, что и ты. Я ходила за молоком, потом взяла на прокат фильм, а до этого мне до смерти хотелось спать, но заснуть я никак не могла». «Что-нибудь украли?» «Украли?» «Нет». Она смяла пачку «Дукадес» и бросила на пол. «Во всяком случае, до сих пор я пропаж не обнаружила. Деньги я обычно дома не держу, а те, что были на месте. Видно, что копались в маминых бусах и брошках, но все тоже цело. Разбитые вазы, пустые полки, ящики, содержимое которых было истерично вывернуто на пол или на кресло, свидетельствовали, что речь шла не просто о попытке ограбления. Тут чувствовался какой-то хитроумный злой умысел. Налетчик делал свое дело уверенно, яростно, но и скрупулезно. Кто бы ни был виновником разгрома, в квартиру Алисии его привлекли не горсть украшений и не какой-нибудь дорогостоящий электрический прибор. Невидимая рука выбрала именно ее дверь, затем почти с творческим вдохновением обшарила каждый закуток, каждый шкаф, проверила каждый сантиметр пространства, где могла храниться та вещь, которую разыскивал взломщик. И эту самую вещь, как легко догадаться, Эстебан держал теперь под мышкой, тщательно завернутую в старое полотно. «Ничего», — Алисия попыталась улыбнуться, но состояние, в котором она пребывала, обрекло эту попытку на полный провал. «Мне придется объявить гостиную зоной катастрофы». «Господи! А вон и статуэтки, которые мы с Пабло привезли из Мексики. Сбит замок, — сообщил Эстебан из прихожей. Изуродованный алюминиевый брусок болтался на одном гвоздике. Эстебан подтолкнул его пальцем и с удовольствием глядел, как тот маятником качается туда-сюда. Несколько трещин свидетельствовали о том, что дверь выдержала еще и пару сильных ударов ногой. «По замку ударили ногой», — проницательно заметил Эстебан. «Я тоже так сперва подумала». Алисия шла к нему, держа в руках головку индейца Майя. «Но посмотри-ка внимательней. Замок разбит и очень живописно разбит. Но в замочной скважине нет ни одной царапины». «Ты права». Эстебан указательным пальцем придирчиво проверил металлический край. Ни одной зазубрины, ни единой, даже самой мелкой царапинки. Да, кто-то ударом ноги изуродовал дверь и сбил замок, но замочная скважина не повреждена. Иными словами, непрошенный гость колотил по уже отпертой двери. «Не знаю, кто это мог быть, но у него имелся ключ», — заявила Алисия, наблюдая за Эстебаном, словно откуда-то из глубины. «А кому ты давала свой ключ?» — спросил он. «Один есть у мамин». Пальцы правой руки приготовились помогать счету. «Еще один у Марисы. Она иногда приходит полить канибры. У моей сестры на случай, если она приедет из Малаги и понадобится зайти сюда. У консьержа, у Лурдес». «У Лурдес», — повторил Эстебан голосом Мефистофеля. «Да, у Лурдес», — отозвалась Алисия, хотя ей было неприятно снова повторять это имя, словно окуная его в маслянистую грязную лужу. «Знаю я. Знаю твою излюбленную версию. Все это идеально работает на теорию заговора. Но, боюсь, мотив здесь куда менее романтичный. Хосе, консьерж, говорил, что вчера вечером кто-то забрался в его комнатку и украл связку ключей. И, надо полагать, из всех ключей вор случайно выбрал мой». «Ага. Вор, который ничего не ворует», — перебил ее Эстебан. «Ну, хватит, Эстебан». Даже взглядом Алисия попыталась разубедить его. «Ты ошибаешься». «Ох, и канибры тоже». Содержимое цветочных горшков было вывалено прямо там же, под гипсовой подставки, и кучи земли чернели на выложенном плиткой полу. Бедные канибры напоминали маленькие яхты, по которым бабахнули торпедами. Вооружившись совком и щеткой, Алисия попыталась временно устроить их в корзинках, где до сих пор хранились носовые платки. Она переносила цветы с осторожностью педиатра, врачующего младенца. А переселив во временное жилище, нежно погладила листья, точно желала успокоить их тревогу или недовольство. Устроив канибры, Алисия сделала несколько шагов назад и споткнулась о ножку кресла. Потом присела на корточки, чтобы полюбоваться на цветы издали. На таком расстоянии они выглядели здоровыми и веселыми. В конце концов, вся эта история, возможно, не слишком им повредит. Взгляд Алисии метнулся влево, и она заметила, что из-за горшков на нее смотрит черно-серая фигура, металлический мальчик, на вид вполне безгрешный и безобидный, случайный гость. Руку он по-прежнему держал поднятой вверх, как будто ждал, чтобы на пальцы ему сел воробей. Нога у щиколотки была по-прежнему вывернута под прямым углом. Рядом сидел орел с очень четко и изящно выполненными крыльями. — Ты сходил к антиквару? — спросила она, продолжая сидеть на корточках, так что у нее заныли коленки. — Да. И когда я вышел оттуда, со мной случилась некая история, и она очень мне не понравилась. — Подожди. Давай отнесем канибры на кухню, я их полью, а ты будешь рассказывать. Канибры, с благодарностью приняв порцию воды и хлорки, гордо вскинули перышки. Эстебан держал их подальше от себя, чтобы не замочить свитер, и в то же время неуверенным голосом повествовал о четырех ангелах, о смысле надписи на пьедесталах, о португальце, которому снился носорог, о землетрясении, о дьяволе. В окно были хорошо видны машины, летящие по улице Маркиза де Парадаса. На противоположном тротуаре под фонарем беседовали мужчина и женщина. Мысли Алисии по неведомой причине устремились туда, за дорогу, в круг света, затуманенного грязным фонарным стеклом, словно она ждала, что вот-вот случится некое явно запаздывающее событие. Голос Эстебана повторил: «Ключ в этом зашифрованном послании». «Послание», — эхом отозвалась Алисия. «Нам необходимо определить, на каком языке, кроме латинского и греческого, написан текст. Но прежде всего надо собрать воедино все четыре части послания». — Ага. — Нурия. — Что? Алисия немедленно вернулась к действительности. — Один из ангелов спрятан в квартире Нурии. — Жизнь, — с тревогой подумала Алисия, — семимильными шагами мчится к развилке. Впереди вырисовываются два полукруга, их разделяет горная вершина, и нет способа устроить хотя бы хрупкую перемычку между ними. Алисия сама разбудила призрак, разбудила, стараясь ухватить смысл собственного сна, решить загадку злокозненной переклички сна с изображением на гравюре. И теперь этот призрак витал над ее головой, как эктоплазма чужой воли. Сон, а также связанная с ним макабрическая параферналия подозрений и рискованных ситуаций начали распространять заразу и на эту территорию ее существования, где Алисия надеялась найти глоток свежего воздуха, чтобы очухаться после свалившихся на нее несчастий. Вполне безобидный способ времяпрепровождения, к которому она обратилась пару недель назад, теперь обрел форму кошмара, накрывшего всех, кто ее окружал. Нет и еще раз нет. Дьявол, безумие, бесконечные хромые ангелы не имели никакой связи с хлопотливой заботой сеньоры Асеведо, с визитами Нурии, во время которых они вместе пили пиво, ели берберечус и весело разглядывали портрет Джимми Хендрикса, обряженного в потрясающий гусарский мундир. Это были две совсем разные половинки ее существования, и она не хотела их соединять. «Забудь обо всем этом, Эстебан», — выдохнула она, закуривая. Эстебан согласно кивнул. «Да, хорошо, наверное. Ее невроз перекинулся и на него, но его болезнь перешла в более сильную форму, и все же забыть он ничего не может и не должен ничего забывать. Она после смерти Пабло и Росы пыталась нырнуть в пруд забвения, плыть под водой, погружаясь все глубже и глубже, отрешившись от того мерзкого и докучливого света, что царил на поверхности. Она совершала ежедневный долгий ритуал асфиксии, хотела забыть свое имя, свое прошлое, каждую ночь выполняла бесплодные упражнения по отторжению, предпринимала отчаянные усилия, скоблила и скоблила дощечку памяти, проверяя, до конца ли она очистилась и можно ли начать выбивать там новые образы. Но на свете не найти только одной вещи. И Алисия должна знать это. Забвение. Каждый поступок и каждое неприятное событие ложились на ее плечи непосильным грузом обещаний и прегрешений. А за ее спиной возникал и мало-помалу рос новый земной шар, наполненный именами, телефонными номерами, стихами, лицами, надеждами, страхами. И они попадали на бесчисленные полки неизбежного музея. Каждое слово оставляло борозду, шрам, и пальцы могли потрогать их, вспоминая миг, когда слова были произнесены, а также то, на что они посягали и что сулили. Слова и поступки можно использовать как опасное оружие, и тогда они превращаются в тарантулов или в кинжалы. И это оружие нужно обезопасить, прежде чем доверить врагу или обменять на что-то. Думаю, ты и сама хотела бы забыть, например, то, что случилось вчера вечером, произнес Эстебан с фальшивым пафосом героя из кинофильма. Да. Алисия в ужасе выбежала из кухни, отыскивая хоть одну целую пепельницу. Да, хорошо бы забыть и это тоже. Что ж, беги, беги. В голосе Эстебана послышалась печаль ребенка, оставшегося без любимой игрушки. Забудь обо всех своих обязанностях, устранись от всего, спрячься с головой под одеяло и повторяй: «Хочу забыть, хочу забыть». К твоему счастью, ты и вправду способна на это. Окурок обжег Алисии кончики пальцев, но, казалось, она даже не заметила этого. Да, сунуть голову в песок, как ее учили замечательные наставники страусы, сбежать с праздника в тот миг, когда у дверей уже объявляют твое имя, выйти из игры, когда на руках собирается неважная карта. Конечно, жизнь — это звучит слишком гордо и звонко, а ведь она, Алисия, даже по собственному дому передвигается довольно неуклюже. Конечно, жизнь требует ума или решительности, ее саму судьба либо гены этого лишили. Стоя на развилке двух дорог, перед любой дилеммой, она всегда предпочитала выбирать третий путь. Лучше ничего не говорить, чтобы не пришлось выслушивать ответ. Лучше затуманить слова и сделать вид, что они никого не касаются, что это всего лишь безобидные очертания, нарисованные дымом. Но теперь Эстебан требовал, чтобы она отдала долги, выполнила обещание и не пыталась, стирая следы, изменяя курс, пятиться назад. Прошлым вечером она поманила его, позволила своей руке скользнуть по его плечу. Глотнула его дыхание. Все только ради того, чтобы не чувствовать себя такой несчастной. Но пора бы и ей научиться понимать, что все, даже мольба о помощи, имеет свою цену. У меня в голове все перемешалось, Эстебан. Я уже ничего не соображаю, простонала Алисия, и пальцы ее оставили борозды в каштановых волосах. Я помню, что произошло вчера. Знаю, что вела себя глупо, но пойми, я переживаю непростой период. И вдобавок, эта история и Пабло, Роса. Оба сознавали, что значат два эти имени. Спасения от них нет. Даже простое их упоминание гасит любые возражения, проводит границу, которую ни Алисия, ни Эстебан переступить не смеют. Эстебан почувствовал странную похмельную сухость во рту. Он кашлянул и сунул руки в карманы куртки. На лестничной площадке пахло вареной цветной капустой. Валиум с трудом, но все-таки принес ей сон, похожий на паутину, болезненный, с острыми краями. Когда Алисия проснулась, у нее было пепельно-мерзкое ощущение, будто она провела ночь в луже. Сон снова бежал ее подушки, хотя до этого она целую неделю провела, словно окунувшись в деготь, и каждое утро просыпалась с затуманенными мозгами, открывала глаза с единственным желанием опять провалиться в это вязкое болото. Да, она прекратила принимать таблетки и не пила сока, принесенного Лурдес, но нынешняя бессонница имела скорее вполне простую и необъяснимую причину. Разгром квартиры и рой мучительных сомнений. Она сидела в кровати и наблюдала, как грязные предрассветные краски пробиваются сквозь щель в портьерах. Ее снова захлестнуло ощущение паники. Наверное, из-за этого накануне вечером она и набросилась на Эстебана. Но, вопреки всему, сохранилось впечатление, будто жало недомолвок попало, наконец, в цель, и теперь нельзя было так же свободно, как прежде, упоминать некоторые имена. Уже пару дней как нельзя. Пару дней назад она не увидела бы ничего подозрительного во внезапном появлении Нурии почти сразу после ухода Эстебана, в ее слишком уж спокойной реакции на разгром, словно вид перевернутой мебели и осколков посуды на ковре, не стоил того, чтобы задерживать на них внимание, и был чем-то вполне обычным. Ядовитый голос нашептывал Алисии на ухо: «В поведении Нурии есть что-то искусственное, как будто слова и жесты у нее кардинально расходятся с истинными намерениями». «Ну что тут поделаешь», — сказала Нурия, обводя ленивым взглядом чудовищный беспорядок. «Пара дней работы, и все снова как прежде». «Да, как прежде». Раньше она без всякого подозрения приняла бы приглашение Нурии на обед. «Знаешь, раз у тебя тут такое творится, приходи-ка лучше ко мне». Но теперь Алисия во всем видела тайный умысел, детали тщательно разработанного плана, скользкую и темную цель, по поводу чего строила бесконечные догадки. С такой вот неразберихой и чехардой в мозгах она и отправилась в постель. Ее мучила досада на собственную былую доверчивость, на благодарность, которую не раз высказывала Нурии за заботу. Рассвет не принес ей готовых решений. В зеркале она увидела свое усталое и измятое лицо, а сама так и не поняла до конца, зачем собирается идти на обед к Нурии, в знак дружеской симпатии, либо для того, чтобы еще и еще раз попытаться приподнять завесу тайны. Ни кофе, в который она положила слишком мало сахара, ни душ, ни башня песни Леонарда Коэна не помогли ей отыскать желаемый выход, не помогли мыслям свернуть со скоростной автострады. Но вдруг ее словно ударило. Эта игра требует большей осторожности, большей сосредоточенности. Ведь, вопреки улыбкам и дружелюбному похлопыванию по зеленому сукну, игра не учитывает никаких смягчающих обстоятельств. Даже самая нежная дружба не скрасит тяжесть поражения, которое может оказаться для Лисии роковым. Она вышла из ванны и глянула в зеркало. Темные волосы закрывали верхнюю часть лица. Она пыталась сохранить равновесие между верой в собственную храбрость, которую за свои монотонные 29 лет еще ни разу не подвергла испытанию, и бегством в никуда, окончательным исчезновением. Это может быть Австралия, а может, большая доза транквилизаторов. Надо попробовать. Алисия налила себе еще чашку кофе и заставила Леонардо пропеть весь диск от начала до конца. Они приговорили меня к 20 годам скуки. И тотчас раздался стук сверху. А что будет, если равновесие нарушится? Если одна из чаш перетянет? Если стрелка весов метнется к одному из полюсов? Формула раздвоения проста, но от мысли, что надо выбирать, у Алисии засосало под ложечкой. Или она по-прежнему доверяет Нурии, сеньорам Асеведо и другим, всем тем, кто после смерти Пабло и девочки окружают ее заботами и вниманием, столь ценным в ее горькой жизни, или, наоборот, дает подозрением одержать верх и признает, что да, возможно, эти люди вовсе не то, чем хотят казаться, возможно, на протяжении нескольких лет они притворялись. Для чего? Наверное, чтобы как-то этим воспользоваться, чего-то от Алисии добиться, хотя совершенно непонятно чего. От такой версии в духе романа Полански она скривила рот то ли от ужаса, то ли от смеха, и воображение ее, всегда готовое к предательству, тотчас пошло на штурм. Но почему, черт возьми, ей стал сниться сон, где был точно такой же ангел, какого Нурия прячет у себя дома? Почему книга с планом города хранилась именно в той библиотеке, где она работает? Почему все соседи были в курсе того, ходит она на работу или нет? Почему ей достаточно было прекратить пить горький сок, который каждый вечер приносил Лурдос, чтобы избавиться от вязкой сонливости? Почему человек, который проник в ее квартиру, изуродовал уже отпертую дверь и ничего не украл? Чем больше ей хотелось похоронить эти мерзкие вопросы, тем пышнее они расцветали в ее сознании. Алисия вылила остатки кофе из кофейника, вымыла ситечко, снова потянулась к банке кофе, не замечая надписи на этикетке. В гостиной Коэн нашептывал свои песни, и ему внимала пара опрокинутых диванов, которые никто так и не удосужился вернуть в нужное положение.